Глава 6. Лиза. Студенческой меткой оказался нанесенный магической краской рисунок на тыльной стороне ладони. Он изображал герб Академии — дракона, державшего в лапах раскрытую книгу. В обычное время его не было видно, а вот стражники, или кому еще нужно, могли рисунок подсветить. Почти как у нас в ночных клубах, когда ставят штампик люминесцентной краской. Только тут рисунок должен был держаться год, и не было риска его смыть или смазать. После того, как я обзавелась меткой, мне выдали студенческую форму. Юбку ниже колена, белую блузку и пиджачок приятного бордового цвета с гербом Академии на нагрудном кармане. А дальше Дэрил повел меня к общежитию, трехэтажному зданию нежно-персикового цвета с белыми рустами. Даже издалека оно производило впечатление чего-то настолько девочкового, что я бы и сама его нашла, без провожатого. На первом этаже общежития обитала комендантша. Самое, что ни на есть, типичное. Суровая дама с остальными глазами. При взгляде на нее сразу стало казаться, что я в чем-то виновата. «Двери закрываются в 10 вечера и открываются в 6 утра», — проговорила она, выдавая мне ключ от комнаты. «Если будете на улице в это время, вас ждет дисциплинарное наказание. Никто не посмотрит на ваши титулы». Я покосилась на Дэрила. «Это она ко мне так или ко всем?» Парень легонько пожал плечом. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. Моя комната оказалась угловой, с двумя просторными окнами. Через одно было видно главное здание, а в другое — зеленый парк. Это было идеально. Да и сама комната оказалась довольно просторной, но на двоих человек. Две кровати, два прикованных столика и даже два шкафа. Комплект справа был уже явно занят. «Ты знаешь, кто моя соседка?» — поинтересовалась я. Дэрил потер шею ладонью. «Нет, если честно, но вы непременно увидитесь вечером. А сейчас пойдем покажу, где столовая». Из Дэрила вышел бы хороший экскурсовод. Он говорил по делу, не утомляя пустой болтовнёй, и при этом указывал, на что обращать внимание, чтобы не потеряться. Кампус у Академии оказался большим, чего здесь только не было. Факультеты, общежития, тренировочные площадки и полигоны, сады и парки. Маленький город, в котором легко было заблудиться. И чтобы этого избежать, помощник ректора выдал мне карту и простенькое кольцо, которое горело на карте красной точкой. Обозначало таким образом, где мы находились, и потом перемещалось вместе с нами. Очень удобно. «Ты что-то еще хотела бы посмотреть?» — поинтересовался Дэрил, показав мне все самое основное. «Хочу записаться в библиотеку». Такой запрос его слегка удивил. Но, конечно, и библиотеку он мне показал. У ее входа мы и попрощались. «Если что-то еще понадобится, обращайся». Оставалось его только поблагодарить. Здание библиотеки отличали огромные окна от пола до потолка, и внутри царила особая атмосфера. Здесь было тихо и вместе с тем как-то величественно. Словно бы внутри хранились не просто книги, а некие тайные знания. Во всяком случае, для меня точно. Заведовала библиотекой приятная старушка, закутанная в темно-серую шаль крупной вязки. Когда я вошла, она читала какую-то книгу, но, увидев меня, приветливо улыбнулась. Это помогло победить робость. Я не представляла, с чего мне начать погружение в мир, и боялась, что поднимут насмех. Но Глория, так ее звали, оказалась исключительно доброжелательной. Сначала мы уладили все формальности. Она посмотрела мою метку и завела на меня библиотечную карточку. Потом показала, как искать в каталоге и ориентироваться в бесконечных стеллажах и полках. Система тут была, как и в любой другой библиотеке. То есть нудная, муторная, но работающая. Читать можно было хоть целый день. Для разогрева я решила начать с чего-нибудь общего, вроде краткой истории Лонглии. Хотя студентам полагалось искать книги самостоятельно, в первый раз Глория мне помогла и выдала томик весом с хорошую гантельку. «Только мы скоро закрываемся», — предупредила она. Выпросив 5 минут, я решила книгу хотя бы полистать. Устроилась у высоченного окна, за которым уже задавался вечер. Вокруг никого не было. Оно и понятно, учебный год ведь еще только начинался. Но некого было и спросить, а что мне искать в первую очередь. Поэтому с минуту я просто разглядывала кожаную обложку с металлическими уголками. Погладила ее рукой, а когда раскрыла-таки книгу, произошло нечто странное. Словно порыв ветра принялся листать страницы. Так быстро, что я чувствовала, как обдавало мое лицо. Только ведь я же в библиотеке. Я уже собралась позвать Глорию, как книга перестала самолистаться. На открытых страницах была гравюра с драконом, атакующим огнем какой-то замок. И подпись «Первое разрушение Дартмунда». Интересно. Значит, люди и драконы не всегда жили в мире. Вот об этом я и почитаю. Я запомнила номер страницы и, закрыв книгу, встала. Вернулась к Глории и отметила, какую книгу беру. После чего довольная покинула библиотеку. Прижала увесистую книгу к груди, потому что так было легче нести, и пошла по дорожке через парк обратно к персиковому общежитию. Где-то слева мелькнула тень. Я почувствовала, как по спине поползли мурашки. Прижала книгу сильнее и ускорилась. Но теперь мне показалось, что кто-то был за моей спиной. Я обернулась, но никого не увидела. «Все в порядке, Лиза. Успокойся». Но успокоиться не получилось. В общежитие почти влетела и бросилась к лестнице наверх так, словно за мной гнались. Ворвалась в комнату и резко остановилась. Взгляд так и уперся в обнаженный мужской зад. Парень был среднего роста, неплохо сложен, с аккуратно подстриженными коричневыми волосами и сережкой в левом ухе. Его спина, в отличие от зада, была закрыта рубашкой, но вот его талию обхватывали худенькие женские ноги. Парень характерно двигался, а его подруга еле слышно постановала. Я застыла в шоке, едва не выронив фолиант. А опомнившись, дернулась к выходу и врезалась плечом в косяк. От боли я замычала и выругалась. Парень обернулся и уставился на меня, как на привидение. Из-за его спины выглянула симпатичная брюнетка и тоже округлила голубые глаза. «О, ты должна быть моя соседка!» — воскликнула она. «Да», — ответила я, отворачиваясь, и добавила. «Пожалуйста, оденьтесь». В конце концов, это и моя комната тоже, и уступать ее даже для страстных увлечений я не собиралась. «Как тебя зовут?» — поинтересовалась брюнетка, появляясь передо мной. На ней теперь был шелковый халатик. «Элизабет Вортекс», — представилась я. «Вортекс?» — раздалось удивленное за спиной. Я обернулась и порадовалась, что парень соизволил натянуть штаны. Теперь он застегивал рубашку, но продолжал на меня таращиться. «Элиза, ты меня не узнаешь, что ли?» Он нахмурился. Я помедлила. «Я Дилан», — продолжил он. «Твой брат». «Ах, Дилан!» Я прикрыла рот ладонью. «Это ж надо было застать его в таком виде! Прости, я, должно быть, все еще в шоке». «Ну, а я Алия». Девушка улыбнулась. «Будем знакомы. Да, кстати, есть хочешь? У нас тут пирожные». Если Дилан еще чувствовал неловкость, то моя соседка щебетала так, словно совсем ничего не случилось. Но, может, оно и правильнее. Сразу разряжала обстановку. «Ты все-таки уговорила отца», — заметил Дилан, протягивая мне пирожное. «Я думал, он никогда не согласится». «А почему?» — удивилась Илья. «Это же факультет женской магии, а не боевой, как у тебя. Тут безопасно». «Ты давно здесь?» — поинтересовалась я. «Второй год», — ответила девушка. «Так что все тебе расскажу». Я улыбнулась. Соседка мне сразу понравилась. Мы еще немного поболтали втроем, а потом Дилан засобирался. «Это же женское общежитие», — сообразила я. «Как ты будешь выбираться?» «Дедовским способом», — усмехнулся брат и шагнул к окну. «Жаль, тут стоит блокировка для портальных зеркал», — пробурчала Алия. Дилан одарил Алию улыбкой, и через мгновение влюбленные поцеловались. Я отвела взгляд. «Увидимся завтра», — пообещал парень, после чего распахнул створку окна и выбрался на карниз, оттуда к краю здания и по рустам вниз. «Опасно он так», — заметила я, когда Дилан исчез в кустах. «Зато того стоит», — Алия мечтательно улыбнулась. «У него на боевом факультете мальчишки хоть куда. Тебе тоже парни найдем». Мне почему-то сразу вспомнился Айрекс. Он как будто смотрел на меня укоризненно и говорил: «Ты не делаешь глупостей и спокойно заканчиваешь академию». Я вздохнула. Не хотелось, конечно, об этом рассказывать, но кому-то нужно довериться. «Ты умеешь хранить тайны?» — спросила я. «Еще как!» — заверила Алия. «Буду нема, как могила». «У меня есть жених», — призналась я. «Генерал Торн». «Да ладно!» — удивилась девушка. «А моя матушка все гадала, кто же его захомутал». «А кто твои родители?» — поинтересовалась я. Алия оказалась дочерью герцогини Финли. Кажется, графиня Вортекс ее упоминала. Да, она увела у нее Магду. И вот, как оказалось, и перспективного жениха. В его адрес Алия не приминула отпустить десяток комплиментов. И красавец, и статный, и дракон. Хотя лично она его никогда не видела, но матушка успела все уши прожужжать. «Это брак по договору», — охладила я ее пыл и, решив сменить тему, спросила: «А твои родители знают про Дилана?» «Нет, конечно», — Алия хихикнула. «Они же меня убьют». «Но ничего, на последнем курсе я забеременею, и тогда им будет некуда деться». Я подняла брови. Ну и план. Правда, он все равно лучше, чем вытаскивать из параллельного мира свою копию, заставив ее поклясться на магическом камне. «Слушай, а ты уже ужинала?» — поинтересовалась Илья. «Мы же только что наелись пирожных». «А кому это мешало?» — она махнула рукой. «Пойдем в столовую». Заперев комнату, мы покинули персиковое здание и пошли в сторону главного. Как оказалось, столовых на территории Академии было несколько. Дэрил показал мне тогда лишь одну, относящуюся к факультету женской магии. Но Алия уверяла, что есть там тоска зеленая, и самое правильное — ужинать вместе со студентами с боевого. «Там самые горячие парни», — заявила она. А я снова думала про своего жениха. Его золотые глаза словно смотрели мне в затылок. «Нет, давай все-таки в женское», — сказала я, останавливаясь. «Оно ближе, а я еще хотела перед сном почитать». Алия замялась, и я поняла, что дело тут было не только в горячих парнях. По какой-то причине она не хотела идти именно в ту столовую. И я уже собиралась спросить, как причина стала понятна сама. Нам навстречу, перегораживая дорожку, вышли три девочки в студенческой форме. Все как на подбор, ухоженные красавицы с аккуратным макияжем. Посередине шла, по-видимому, их предводительница. Она была выше ростом, со светлыми волосами, уложенными в высокую прическу. Сложную, словно она собиралась на бал, а не прогуливалась по территории академии. «Финли!» — воскликнула она высоким голосом. «Куда путь держишь?» Алия, солнечная и сияющая, разом потухла и, потянув меня за локоть, прошептала: «Уйдем отсюда». «Ну вот еще», — возмутилась я и шагнула навстречу девицам. Главная заводила смерила меня оценивающим взглядом. Я пока не переоделась в студенческую форму, и на мне было довольно простое платье. «Дорожное», как его назвала графиня. «Новенькое», — заметила она. «Нищенка, похоже», — усмехнулась одна из ее подружек. «Дамы», — проговорила я, добавив в голос металла, — «соблаговолите уступить дорогу». «А ты кто такая, чтобы тебе уступать?» — возмутилась заводила. Алия снова потянула меня за локоть, но я не собиралась сдаваться. «А вы кто такие, чтобы стоять у меня на пути?» Главная девица гордо вздернула подбородок. «Мирель Стейнберг». Она произнесла это так, словно ее фамилия должна была мне что-то сказать. Но она не говорила. Поэтому я продолжила с желчной вежливостью. «Леди Стейнберг, не могли бы вы уступить нам дорогу?» Мирель уставилась на меня, а я на нее. Когда я училась в школе, меня тоже задирали, как и Алию. Всем было известно, что я росла без отца. А из-за того, что мама была вечно занята, ходила я нечесанная и одетая кое-как. Терпеть насмешки одноклассниц было тяжело, почти невыносимо. Но сейчас у меня словно появился второй шанс, и я не хотела сдаваться. Не знаю, о чем думала Стейнберг, но дорогу она неожиданно уступила. Но когда мы с Ильей пошли мимо, одна из подружек сделала ей подножку. Моя соседка упала бы, если бы я не успела ее поймать. «Ой, какие вы неловкие!» — усмехнулась Мирель. «Не носите каблуков, раз не умеете ходить!» Я сжала кулаки, чувствуя, как в груди становится жарко. Мы снова встретились со Стейнберг взглядами. Та явно чувствовала себя победительницей, а я чувствовала, как она раздражает каждую частичку моего тела. В груди становилось все жарче, как будто из меня что-то хотело вырваться. Алия коснулась моей руки прохладными пальцами и шепнула. «Пойдем. Ну их». Я глубоко вдохнула, заставляя себя успокоиться. Алия права. К черту эту дуру. Еще в мой первый день с кем-то ругаться. Сбитая с толку внезапным столкновением, я не заметила, что мы пришли все-таки не в ту столовую. Как Илья и говорила, ужинали здесь в основном мужчины. И нас сразу заметили. Парочка студентов даже предложила сесть вместе. Мы познакомились и немного поболтали, ничего выходящего за рамки. Но на обратном пути к общежитию я все же поинтересовалась. «Не боишься, что Дилан будет ревновать?» «Мы же просто разговаривали». Алия пожала плечами. «Да и ему полезно. Пусть не думает, что поймал меня на крючок». Она внезапно осеклась. «Это ведь ничего, что я так о твоем брате?» Родства с ним я не ощущала. Я и не знала, каково это — иметь брата. И сейчас, когда он появился, еще не успела решить, что с этим делать. «Главное, чтобы ты никого не ранила», — ответила я, пожав плечами. Тут мне снова показалось, что я увидела в кустах какую-то тень, но не была уверена и решила не пугать соседку. В нашу комнату мы вернулись без приключений. Алия показала, где на этаже общая ванная. Я помылась и переоделась в ночную сорочку с халатиком. На мгновение задержалась у зеркала, раздумывая, надо ли носить кулон генерала даже во сне. «Ну, это уж слишком», — заключила я. Вернувшись в комнату, я положила его на столик и забралась в кровать. Только, как и прошлую ночь, меня мучил жар в груди. Я отвернулась к стене, боясь, что если опять будет красная вспышка, Алия заметит. Но все случилось гораздо хуже. Айракс. Лэнгдом и впрямь решил вывалить на меня целую библиотеку. Его слуги несли все новые и новые книги. Я им даже сочувствовал, потому что им приходилось подниматься по винтовой лестнице в башню. А использовать порталы они не могли из-за защиты. Мой кабинет быстро наполнился стопками фолиантов и свитков. Далеко не все они были посвящены только сердцу дракона. Но много где этот камень упоминался как один из самых загадочных артефактов королевского хранилища. И первое, что я понял, продираясь сквозь тонны текста, это что сердце дракона не было артефактом в строгом смысле слова. Камень был нерукотворным. Его нашли недалеко от первого провала, и считалось, что это застывшая капля крови первого дракона, о чем сам Лэнгдом мне и сказал. После этого камень путешествовал из рук в руки. Его дарили и передаривали, похищали, теряли и снова находили. И хотя эти истории были сами по себе занимательными, ответы на мои вопросы не давали. Лэнгдом, похоже, нарочно решил затопить меня литературой, чтобы я сдался и признал, что если такому выдающемуся ученому, как он, не удалось разгадать секрет камня, то куда уж какому-то солдафону. Утомившись, я отодвинул книги в сторону и ткнулся лбом в сложенные на столе руки. За окном была глубокая ночь, и не помешало бы, наверное, вздремнуть. Вряд ли я прямо сейчас найду то, что нужно. Лучше на свежую голову. Правда в том, что она вдруг посвежеет, я сомневался. Несколько часов назад Биркин докладывал о результатах слежки. И не успела Элиза обосноваться в академии, как из окна ее комнаты уже вылезал какой-то студент. А потом она с еще одной девицей отправилась ужинать не в свою столовую, а к боевикам. Зачем? Явно, чтобы кадрить мальчишек. И, судя по докладу, двоих уже привлекли. Биркин сообщил, что имена всех троих выясняются. И того, кто лез из окна, и кавалеров из столовой. Однако мне от этого легче не стало. Моя невеста, как выяснилось, весьма ветреная особа. Я бы еще понял большую любовь к тому Лиаму. Но это... Нет, я понимаю, что общение с кем-то там в столовой ни о чем само по себе не говорит. Но по совокупности фактов... Я сжал кулаки и поднял голову. Надо перестать думать о девице и сосредоточиться на деле. Или наоборот, взять перерыв и сходить на полигон. Да, так лучше всего. Я поднялся из-за стола и, прихватив свой китель, направился было к двери. Но не прошел я и половину кабинета, как передо мной вспыхнуло красным и появилась Элизабет собственной персоной. В тоненькой сорочке, едва скрывавшей хорошенькую фигуру.